Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. One Piece. Система достижений. Глава 115. Том 3. Пересекая море. Глава 115. Море дрожит. Маринфорд. Сынгоку ходил взад-вперед перед столом в офисе, на нем стояло несколько дён-дён-муши. Для связи с Верга, кораблем Рона и Гарасии. В случае, если Рон потерпит поражение, он будет обязан немедленно организовать связь Гарасии с кораблем Рона, для начала переговоров с Морией. Пока что нет новостей. Сделав несколько шагов, он остановился и взглянул на дён-дён-муши, в глазах виднелось немного беспокойства. Как маршал, стоящий на вершине власти морского дозора, редко что-то может сделать его беспокойным, сейчас как раз был такой случай. Это дело касается не только торговой палаты Фамора и Шичибукая, вдобавок там еще задействованный лучший молодой дозорный. Как только что-то пойдет не так, влияние будет огромным. Спешка не поможет, Сынгоку. Барселина как всегда спокойно сидел на диване, не спеша попивая чай. Штаб и база G8 не в состоянии оказать своевременную поддержку, все решат действия контр-адмирала Рона и вице-адмирала Верга. Все не так просто, Барселина. Сынгоку был крайне серьезен. Правительство замешано в этом деле. Если глава торговой палаты Фамора будет убит, даже в случае выживания Верга и Рона, нас будет ожидать большая головная боль. Ах, ах, торговая палата Фамора заявила, что готова заплатить мировому правительству кучу денег, конечно же они обеспокоены. Кизару неторопливо продолжил. Гиккамория был одним из самых ярких новичков начала эпохи пиратов. Сметая всю первую половину Гранд Лайн, он громко ворвался в новый мир, в итоге столкнулся с сильнейшим существом Кайда и выжил, позже мировое правительство пригласило его на должность Шичибукая. «Я знаю», — Сынгоку тихо ответил. «Естественно, он знает биографию Гиккамории. Хотя он потерял всю свою команду, но самого факта выживания под рукой Кайда достаточно для доказательства силы. Именно поэтому мировое правительство пригласило его на должность Шичибукая. Рон был очень силен, не слабее вице-адмирала штаба, но победить Гиккаморию будет очень сложно, и самое главное, Рон должен защитить управляющего торговой палаты Фамора. В конце концов, Флорианский треугольник является территорией моря, а битва развернулась на базе противника. Безопасная эвакуация из триллер-барка, даже с поддержкой Верга, боюсь, это довольно трудная задача. Сынгоку больше всего беспокоится о том, что управляющий торговой палаты Фамора пострадает в хаосе. С таким итоговым результатом, вступление в конфликт с Морией было просто бессмысленным. Барослина прав. Спешка не поможет, Сынгоку. Великий тактик вице-адмирал Цуру тоже находилась в кабинете маршала. Сидя за столом, она спокойно обратилась к Сынгоку. «Я думаю, возможно, все пойдет не так, как мы ожидаем». Цуру однажды встречала Рона. В то время он еще не мог сравниться с вице-адмиралом штаба, но Цуру сразу ощутила это, Рона ждет необычное будущее. Такая уверенность и темперамент в глазах, многие вице-адмиралы штаба не имеют этого. Вице-адмиралы штаба, некоторые из них считают, что способны в будущем стать адмиралами, все ли из них могут сохранить свою волю и отношение, когда столкнутся с настоящим адмиралом. Рон может. Перед ней или даже героем дозора Гарпом, Рон никогда не колебался и не опускал голову, его воля была тверда. Если это отношение обычного человека, это можно списать на высокомерие и гордость, но Рон уже сейчас обладает силой, сравнимой с вице-адмиралом штаба. Обладание таким темпераментом при такой силе, это уже не высокомерие, это уверенность в себе. Твердая вера в то, что в будущем он не будет стоять ниже человека перед его глазами, будь то прославленный вице-адмирал Цуру или даже адмирал. Такой персонаж не может легко пасть от рук Шичибукая. В битве с таким соперником он будет оттачивать свои способности, даже поражение Шичибукая вполне возможно. Цуру, ты очень высоко оцениваешь Рона. Услышав слова Цуру, Сынгоку удивленно повернулся к ней. Хотя он тоже ощущает, что Рон обладает потенциалом стать адмиралом, но это может произойти только в отдаленном будущем. Прямо сейчас, талантливый молодой дозорный Рон, столкнулся с Шичибукаем Гиккаморией. Четыре императора, Шичибукай и морской дозор. Эти три силы формируют баланс в море. Несмотря на то, что среди этих трех сил Шичибукай самые слабые, их общая сила с трудом сравнима с силами одного императора, но это все еще семь чудовищных пиратов, относящихся к числу сильнейших в этом мире. Рон уже достиг такой степени. Да, у меня осталось некоторое впечатление после встречи с ним. Цуру продолжила. Но встретив Рона, я не смогла понять, какой справедливости он придерживается. Он совсем недавно присоединился к дозору, возможно, еще не успел найти для себя ответ. Каждый адмирал, еще задолго до получения этого звания, уже имел свое понимание справедливости. Все они твердо следуют справедливости в своем сердце. Но Рон отличается. Возможно, это из-за того, что он совсем недавно присоединился к дозору, а возможно, Рон не имеет никакого чувства принадлежности к дозору и не воспринимает даже само понятие справедливости. Что конкретно? Цуру еще не может судить, она слишком мало контактировала с Роном. Это так. Сынгоку задумался. Рон выразил желание отправиться в ветви дозора, служить командиром базы. На самом деле такое решение приковало внимание Сынгоку. Это не похоже на стремление к справедливости, это больше похоже на желание человека командовать определенной силой в этом море. Конечно, в дозоре нет недостатка в подобных людях, пожелавших отправиться руководить ветвями. Морской дозор не смотрит на это негативно, такие люди обычно способны навести порядок и принести мир в свои регионы. Когда Сынгоку размышлял о Роне, один из дён-дён Муши на столе зазвонил. Взгляд маршала вспыхнул, он сразу же включил его. «Я маршал Сынгоку, доложите ситуацию». «Докладываю маршалу Сынгоку, нам удалось обеспечить безопасность управляющего торговой палаты Фамора. Кроме того, мы захватили трех ближайших подчиненных Гиккамории, Апсалома, доктора Хагбака и призрачную принцессу Перону, нужно проводить официальный арест. Дайте подтверждение, маршал Сынгоку». Услышав, что управляющий торговой палаты Фамора в порядке, Сынгоку вздохнул с облегчением, он больше всего беспокоился об этом. Простой старик мог легко умереть в хаосе битвы. И услышав следующую информацию, на лице Сынгоку невольно появилась улыбка. Теперь, даже если Рон попал в опасную ситуацию, у них появились аргументы для переговоров с Морией. Если все пройдет гладко, потери будут минимальными. Вы сейчас в безопасности. Где находится контр-адмирал Рон и вице-адмирал Верга? Сынгоку хотел более точно понять ситуацию. Дозорный на некоторое время замолчал и сделал отчет. Контр-адмирал Рон и вице-адмирал Верга уже покинули поля боя. Мы занимаемся исследованием триллер-брака и пытаемся спасти Шичбукая Гиккаморию. Спасти Морию. Сынгоку был ошеломлен. Это... Во время битвы с контр-адмиралом Роном, Гиккамория был скинут в море. В настоящее время статус неизвестен, но Мория Фруктовик, упав в море, возможно, уже мертвый. Фруктовик упал в море и не был спасен, если это не рыбочеловек, способный дышать под водой, он уже умер. Сынгоку застыл, Барселина и Цуру замерли. Несколько присутствующих вице-адмиралов штаба показали шокированные выражения лиц. Рон одолел Шичибукая. Нет, это не самое важное. Важнее то, что этот Шичибукай умер, похоронен в глубинах моря. Этого никто не мог ожидать, даже Цуру. Она просто догадывалась, что Рон может быть способен сдержать или даже победить Морию, но она никак не думала, что Шичибукай может умереть. Мир будет потрясен. Барсалинга сделал глоток чая и медленно отпустил чашку. Старшая Цуру была права. Действительно, результат вне наших ожиданий. Июнь, 19-й год от начала эпохи пиратов. Контр-адмирал дозора Рон вступил в битву с Шичибукаем Гиккаморией, в результате Мория был потоплен в глубинах Флорианского треугольника. По причине того, что Гиккамория слишком слаб для должности Шичибукая, мировое правительство разорвало с ним договор. Новость быстро распространилась, море дрожит. Глава 116. Реакция сторон. Страна Вано, остров Онигашима, Мория, был убит. Хаем, у этого щенка была неплохая сила. Сильнейшее существо Кайда пытался что-то вспомнить, держа газету в руке. Довольно давно он встретил молодого пирата Гекка Морию, обладавшего неплохой силой, собирался вежливо пригласить его к себе в команду, но другой стороне удалось сбежать. Смерть есть смерть, убит каким-то контр-адмиралом, похоже, я сильно переоценил его. Кайда выкинул газету и через мгновение забыл об этом, крепко приложившись к бутыли саке. У него немного особое отношение к сильным людям. Даже если есть вражда, пока другая сторона готова подчиниться, Кайда готов забыть разногласия. Но Гекка Мория убит, значит, был слишком слаб, не имеет права служить ему. Где-то в море. Один из шичибукаев был убит. Контр-адмирал, похоже, действовал адмирал, но это было нарушением договора, поэтому опубликовали такие новости. Читая газету, Есап раздраженно говорил: «Это сотрудничество пиратов с мировым правительством очень опасно, можно быть ликвидированным в любой момент». «Нет, не все так просто». Бен Бикман затянулся и взглянул на газету. «Этот контр-адмирал Рон, не так давно он уничтожил пиратов под командованием Бикмам. Он лучший молодой дозорный нового поколения, возможно, Мория действительно пал от его руки. Это, в любом случае, у других шичибукаев должно появиться беспокойство». Ха-ха. Все продолжили веселиться, но запомнили имя Рон. В конце концов Рон смог победить шичибукая. Даже если это дозорный, он все еще является полноправным новичком на сцене этой бурной эпохи. Рон. Это имя, кажется, где-то уже слышала. На пирожном острове Шарлотта Линлин хмурилась, глядя на газету в руке. Рядом с ней прозвучал голос сильнейшего из конфетных генералов, Шарлотты Катакури. «Мама, недавняя смерть барона Тамага, его убил этот парень». «Да». Услышав слова Катакури, Биг Мам немного разозлилась. Хотя она была в ярости, но все равно ничего не предприняла. Другая сторона является дозорным, и вдобавок обладает достойной силой. Она не собирается сталкиваться с дозором из-за этого. Но если кто-то из других йонков вступит в конфликт с дозором, тогда она была бы не прочь вмешаться и нанести несколько ударов дозорным, по пути размазав этого Рона. Убил шичибукая. Гурара, у морского дозора есть отличная молодежь. На борту Мобидика Белаус с ухмылкой читал газету, в голосе не слышалось никакого негативного отношения к молодому дозорному. Феникс Марко спокойно сказал: «В таком возрасте убить шичибукая, возможно, не займет много времени, чтобы стать адмиралом, это действительно угроза». «Это угроза, но больше всего испугались шичибукаи». Цветочный меч Виста поглаживал усы. Уверен, прочитав эту новость, по их шеям пробежал холодок. Императоры этого моря запомнили имя Рона, но это не так важно для них. Сила Гекка Мории все еще далека от адмирала. Только став адмиралом, Рон сможет немного угрожать им. Немного. Море сейчас находится в сбалансированном состоянии. В случае, если мощь дозора сильно возрастет, например, появится 5 или 6 адмиралов, тогда императоры просто наладят более тесные контакты и не будут легко вступать в конфликты между собой, внимательно наблюдая за любыми движениями дозорных. И даже шичибукаи предадут мировое правительство, перейдя на сторону 4 императоров. Ведь они четко осознают, после уничтожения Йонка, наступит их очередь. Вот почему морскому дозору так трудно иметь дело с Йонка, даже если они получат в свое распоряжение еще несколько адмиралов. Но с другой стороны, в нынешней ситуации, Йонка просто не способны наладить тесное сотрудничество для слаженного противостояния дозору. В одиночку же, ни у кого из них нет сил для этого. В итоге, Рон как талантливый новичок, способный победить шичибукая, не представляет для Йонка истинной угрозы. Даже после становления адмиралом, он будет далек от сильного влияния на баланс сил. Гиккамория исключен из числа шичибукаев и убит. После того, как эта новость распространилась, многие люди думали, что шичибукаи встряхнутся. Конечно, у них появились разные мысли, но это было далеко от большого потрясения и беспокойства. Где-то в королевстве Алабаста, король пустыни Крокодайл прочитал новость, сделал глоток вина и отложил газету в сторону. Где-то в море, соколиный глаз Михаук равнодушно выбросил газету, запомнив имя Рон. Шичибукаи имели разные мысли, но все без исключения запомнили имя Рон. В конце концов он убил такого же шичибукая, как и они. Среди шичибукаев, только Дофламинго отреагировал относительно бурно. Где-то в теневом мире, Дофламинго, одетый в черный плащ, держал Дён-Дён Муши в руке. Фу-фу-фу, он и правда убил Морию. Действительно, как и заявило мировое правительство, Мория слишком слаб для шичибукая. Кажется, я зря думал о возможности сотрудничества с ним. Сила Рона немного удивила Дофламинго, но на этом все. Как и других шичибукаев, его не сильно волновало отношение мирового правительства. Мировое правительство и шичибукаи просто используют друг друга. Тот, кто после заключения договора думал, что может творить все, что вздумается, действительно полный идиот. Слабый шичибукай несомненно будет уничтожен. Это не та позиция, которую может съесть кто угодно. Сила имеет первостепенное значение. Нет, Мория не слаб, он гораздо сильнее меня. В победе над Роном я тоже не уверен. Услышав слова Дофламинго, Верго спокойно ответил. Это так. Тогда Рон сильнее, чем ожидалось. Даже Верго не уверен в победе. Трибал был очень удивлен. Мы должны убить его, как только появится возможность. Я буду следить за ним. Голос Верго прозвучал с другой стороны. Как только появится подходящая возможность, я сообщу вам. Будучи вице-адмиралом вышестоящей базы, у него будет куча возможностей ликвидировать Рона. Достаточно просто передать информацию о перемещениях Рона в руки Дофламинго. Дофламинго может использовать пиратов Биг Мам или лично убить Рона. В любом случае, будет практически невозможно разоблачить отношение вице-адмирала Верго к этому делу. Теперь, оглядываясь назад, он рад, что все-таки решил не атаковать Рона. В тот момент, смерть Мории повлияла на трезвость его суждений. Думая об этом сейчас, на самом деле это не так преувеличено. Раньше семья Дон Кихот просто не относилась к Рону серьезно. Теперь они смотрят на него как на врага, с которым необходимо серьезно иметь дело. С этого момента дни Рона сочтены. Глава 117. Глава 117. Пирана. База ветви Т-72 морского дозора. Би-резиденции командира базы, несколько небольших призраков плыли по воздуху. Я хочу стать креветкой. С таким талантом, я никогда не стану великим навигатором. Мне очень жаль, я не должна была кричать на вас. Нужно ли мне называть вас мастером? Столкнувшись с группой негативных призраков, изначально разозленная нами, упала на колени перед пираной, излучая негативную ауру. Хара-хара-хара, конечно же да. Пирана прикрыл рот рукой и смеялась. Но вдруг нами вскочила и нанесла по ее голове яростный удар, мгновенно появилась неестественно большая шишка. Ты зашла слишком далеко. Умри. Нами сжала кулак и взревела на пирону. В данный момент Рон отдыхал на кровати в соседней комнате. Он раздраженно приоткрыл глаза и проворчал. «Вы слишком шумны!» Бух! Дверь распахнулась. Пирана вбежала со слезливым криком. «Я просто хотела пудинг и чай с молочком». Такая простая просьба была жестоко отвергнута. Что-то вроде этого даже я не получаю. На каком основании я должна делать это для тебя? Ты обычный пленник. Нами, словно демон из преисподней, бросилась к пироне. Рон задумчиво смотрел на пирону. Эта ситуация была очень неожиданной для него. Во время битвы с Морией, пирана пыталась тайно атаковать Рона. В ответ она получила духовную атаку и потеряла сознание. Рон ожидал, что пирана пробудет без сознания как минимум несколько дней, но она довольно быстро очнулась и неожиданно потеряла память. Рон был ошеломлен. Он не ожидал, что духовная атака окажет такое сильное влияние на пирону. Она получила намного больше урона, чем предполагалось. Он считает, что это произошло из-за того, что в форме призрака, духовное тело Пероны было полностью беззащитно перед атакой Рона. Поняв, что у Пероны амнезия, Рон не позволил заковать ее в кандалы, вместо этого взял с собой. В глазах Пероны, Рон спас ее от жестоких дозорных, собиравшихся запереть ее в камере. В итоге Перона послушно последовала за Роном. Рона немного интересовали способности и травма духа Пероны. Поэтому он спас Перону от заточения и оставил ее рядом с собой на некоторое время. Рон хотел понаблюдать за тем, сможет ли поврежденный дух восстановиться и вернется ли при этом память. Однако, возникла неожиданная проблема, Нами и Перона просто не способны жить под одной крышей. Эти две милые лоли, одна из которых легально, а другая пока что еще нет, имеют чрезвычайно энергичный характер и без сомнения не могут нормально ладить. Хотя Перона обладает способностью дьявольского фрукта, но Нами не так легко поддается негативному влиянию, в итоге сложно сказать, кто победит. Можно попросить шеф-повара базы приготовить это. Рон проигнорировал обиженную Перону и демоническую Нами. Он решил придерживаться нейтральной позиции. Если Рон действительно встанет на чью-то сторону, его будет ждать ужасный день. Вдобавок, Рон ясно видел противостояние Нами и Пероны, с духовной точки зрения. Они обе были хороши, ни у одной нет права жаловаться. Перона продолжала жалобно смотреть на Рона. С огромной шишкой на голове она выглядела еще более жалко. Нами сжала кулак и яростно уставилась на Перону. Все было не так. Перона спряталась за спиной Рона. «Хватит, для начала перестаньте спорить. Перона, стой на месте». Рон решительно пресек спор и повернулся к Пероне. После перехода на духовную точку зрения, взгляд проник в ее тело. Рон принялся внимательно осматривать поврежденный дух. Прошла неделя с момента битвы против Мории. На самом деле Рон уже подумывает дать отпечаток магического закона Пероне, но боится, что возросшая духовная сила сразу же восстановит травму Пероны и вернет ее воспоминания. Хотя Рон может вернуть переданный отпечаток, но это немного хлопотно и будет пустой тратой времени. В итоге еще и Перону придется отправить под стражу. Рон просто сделает кучу бессмысленных вещей, не получив никаких преимуществ. Но состояние Пероны на протяжении этой недели сделало Рона задумчивым. Он ясно видел, что травмированный дух медленно восстанавливается, но при этом не наблюдается никаких признаков возвращения воспоминаний. Не сопротивляйся. Продолжая оставаться в режиме Бога, Рон мягко прошептал на ухо Пероне. Затем его духовная сила пришла в движение, небольшой сгусток духовной энергии устремился к духовному телу Пероны. Хотя потерявшая память Перона не имеет никакой ненависти к Рону, даже считает его своим благодетелем, но невозможно вообще не сопротивляться вторжению чужого духа, это сопротивление на уровне инстинкта. Дух инстинктивно сопротивляется попытке внешнего вмешательства. Но в эти дни Рон регулярно помогал Пероне восстанавливать травму духа, таким образом инстинктивное сопротивление постепенно ослабевало. На данный момент оно стало совсем незначительным. Почувствовав, что сопротивление духа Пероны было очень слабым, пучок духовной энергии Рона быстро проскользнул в чужой дух. Это первый раз, когда Рон вторгся во внутреннюю часть духа другого человека, даже с Нами не делал этого. В момент вторжения, инстинкт сопротивления духа Пероны резко вспыхнул, но уже было поздно. Дух Рона намного сильнее. После успешного вторжения уже невозможно изгнать его. Теперь Рон может в любой момент сокрушить дух Пероны, полностью уничтожив ее самосознание. Но Рон не собирался делать что-то подобное. Он столько дней возился с Пероной, не ради того, чтобы просто убить ее или превратить в бессознательного овоща. Это внутренняя часть духовного тела. Во внутреннем духе человека нету чего-то материального или буквального, здесь все абстрактно. У Рона есть прямой доступ ко всем эмоциям и воспоминаниям Пероны, включая самые потаенные и глубокие, формирующие ядро сознания человека. Понаблюдав некоторое время, Рон постепенно понял, где находится и что может сделать с Пероной. От осознания его сердце содрогнулось. Страшно, очень страшно. Проникновение во внутреннюю область духа другого человека намного ужаснее, чем он изначально предполагал. Разрушение духа – это самое бессмысленное и грубое средство. На самом деле, когда кому-то удалось проникнуть во внутреннюю область духа другого человека, это означает получение полного контроля над чужим духом. Можно полностью манипулировать эмоциями другой стороны, мгновенно сделать ее счастливой или погрузить в состояние ярости. За исключением ядра сознания, являющегося основой личности человека, все остальное можно изменить. Можно как угодно переписать память и эмоции. Память и эмоции Пероны, под полным его контролем. Глава 118. Планы на будущее. Рон задумался на мгновение и в конце концов не стал влиять на эмоции Пероны. Хотя Перона мгновенно станет максимально лояльной и доброжелательной, но разве это так необходимо? Рону просто достаточно окончательно удалить потерянную память. Через некоторое время Рон нашел поврежденную часть памяти Пероны. Поврежденная область памяти была сломана и разбита на множество осколков, медленно восстанавливающих связь между собой. Рон активировал духовную силу, мгновенно все осколки были обернуты и вытащены. Бах! Духовная сила резко сжалась. Поврежденные воспоминания были окончательно уничтожены, это не нанесло никакого дополнительного вреда Пероне. Действия Рона в духовном мире заняли приличное время, но в реальности прошло всего несколько секунд. Что ты делаешь? Почему ты так смотришь на нее? В момент, когда Рон вышел из режима Бога и вернулся к реальности, со стороны послышался злой голос. Он повернул голову и увидел демоническую Нами. Нами не знала о действиях Рона в духовном мире. В ее глазах Рон просто повернулся к Пероне, прошептал на ухо «Не сопротивляйся» и смотрел в глаза несколько секунд. Рон сделал шаг в сторону. «Я просто осматривал ее раны». Нами фыркнула. «Ты ведешь себя просто отвратительно». Рон сделал невинное лицо. «Это правда так выглядело. Хм, очень отвратительно». Глядя на злую Нами, Рон слегка наклонил голову. «Кажется, через 2 месяца тебе 16». Нами задрала подбородок. «Хм, на удивление не забыл. Надеюсь, про подарок тоже не забудешь. Дорогой подарок». Рон улыбнулся, решение проблемы Пероны подняло его настроение. «Пойдемте перекусим. Кстати, нужно проверить, не пришла ли поставка из штаба». После смерти Мории, Рон не ушел в отставку официально, но мысленно давно уже был готов к этому. Есть много достижений, которые просто невозможно получить, оставаясь дозорным. Теперь он достаточно силен, чтобы выжить на Гранд Лайн, нет необходимости продолжать оставаться дозорным. Конечно, идентичность дозорного имеет свои преимущества. Например, доступ к огромной информационной сети дозора, Eternal Post практически любого острова Гранд Лайн и так далее. Поэтому он не спешил увольняться. Информация, ресурсы, здесь у него практически нет никаких забот и отвлекающих факторов. Если после ухода из дозора Рону придется заниматься кучей сторонних дел, он будет терять слишком много времени. Ему необходимы подчиненные. Создавать новую силу очень хлопотно, надо искать людей, формировать структуру и так далее. Рон не хотел тратить время на такие вещи. Он собирался просто победить лидера какой-нибудь крупной организации и взять под контроль его силы, сделав их своей основой. Семья Дон Кихот очень хороша. Информационная сеть по всему миру, подпольная торговля по всему миру, отлаженная и большая структура. Но нынешнему Рону это не по зубам. В настоящее время есть другая организация, идеально отвечающая всем его требованиям, Барак Воркс Шичибукая Крокодайла. Барак Воркс имеет довольно неплохую информационную сеть и приличную боевую мощь, сформированную из охотников на пиратов. Для Рона, который сам некоторое время был охотником на пиратов, несложно принять таких людей. Кроме того, под руководством Шичибукая Крокодайла, Барак Воркс ведет активную деятельность в королевстве Алабаста, подготавливая почву для захвата власти. Такой человек, является просто прекрасной целью для Рона. В системе есть достижения, требующие спасти целое королевство или даже самому стать королем. Спасти Алабасту от песчаного демона Крокодайла, жениться на прекрасной принцессе Виви, стать королем Алабасты, хе-хе, это просто классический сюжет сказки. Единственная проблема, Виви на 2 года младше нами. Еще одна незаконная лоли. Рон погрузился в задумчивость. Еще один момент, победы над Гиккоморией недостаточно для становления Шичибукаем, ведь мировое правительство публично признало его слабым, не заслуживающим этой должности. После победы над Крокодайлом можно будет покинуть морской дозор. Имея за спиной победу над 2 Шичибукаями, очень велика вероятность того, что мировое правительство сразу же предложит ему пост Шичибукая. К тому моменту общие от Рона будут близки к 100, и сила сделает еще один шаг вперед. Тогда настанет время сделать Шичибукая Донкихота до Фламинго своей следующей целью. Уничтожение Дофламинго, поглощение семьи Донкихот. Активы Рона в мгновение ока достигнут огромного размера, будут получены практически все достижения отдела Белли. Использование информационной и торговой сетей семьи Донкихот для сбора дьявольских фруктов по всему миру. Рон полностью спланировал свой будущий путь. Возможно, это не абсолютно идеальный план, но один из самых подходящих для нынешней ситуации. Через несколько дней, рядом с Калмбел плыл маленький корабль. На борту был только Рон. Он стоял на передней части лодки. Морской бриз разбивался о паруса, направляя корабль прямо в Калмбелт. Хотя следующая цель уже определена, но Рон не сразу же отправился в Алабасту. С одной стороны, он считает, что пока еще рано это делать. С другой стороны, перед этим он хотел получить все доступные достижения. Теперь общие от Рона составляют 85 единиц. В Флорианском треугольнике он получил 3 достижения. Капитан 4 – последние достижения серии «Капитан», требующие заполучить гигантский корабль. За получение триллер-барка, возможно единственного гигантского корабля в мире, система дала 3 от. Убийство Шичибукая – это достижение принесло Рону 2 от. Обсуждение условий излишне. Исследователь 3 достижения, требующие попадания в глубины Флорианского треугольника, оно принесло Рону 1 от. Выполнив свою цель по убийству Гиккоморией, Рон получил 6 от. До достижения 100 общих от, осталось 15 от. Рон отправился в Калмбелт ради получения достижений серии охоты на морских королей. Он не думал, что сможет справиться с гигантским морским королем и большим морским королем. Но охота на малых и средних морских королей должна быть вполне возможна. Возможность получить 2 от, несомненно, стоит путешествие в Калмбелт. Глава 119. Охота на морских королей. Цель этого путешествия – охота на морских королей. Поэтому Рон не взял с собой Нами и Перону. Или точнее, они обе наотрез отказались. Нами, хочешь отправиться на рыбалку? Рыбалка. Рядом есть рыбные места. Да, в Калмбелт просто прекрасно клюет и рыба очень большая. Это место кишит морскими королями. Да брось, морской король просто особо крупная разновидность рыбы. Разговор с Пираной был примерно таким же. Рон до сих пор помнит испуганное выражение лица Пироны, когда он пригласил ее порыбачить в Калмбелт. Но Рон и сам считал, что будет лучше отправиться в одиночку. Охота на морского короля не представляет большой опасности для Рона, но некоторые личности могут начать действовать. В этом случае, возможно, возникнет довольно опасная ситуация. Вероятность действий Верга и семьи Донкихот довольно высока. Сам Рон не слишком сильно опасается этого, но если рядом будут Нами и Пирана, благополучно сбежать от сильного противника будет на порядок тяжелее. После победы над Гиккоморией, Рон собирался уничтожить Иверга. Он специально симулировал тяжелое ранение, но элитный офицер семьи Донкихот все же не решился атаковать. Конечно, хотя Рон на самом деле не был тяжело ранен Морией, но даже с учетом поддержки ядра башни мага, многократное высвобождение мощной магии довольно сильно истощило его дух. Верга же специализируется на воле вооружения и имеет очень хорошую защиту. В такой ситуации, у Рона просто не было абсолютной уверенности в быстрой победе, поэтому он не предпринял активных действий. Раз Верга не решился разоблачать свое прикрытие, действуя первым, Рон тоже предпочел воздержаться. По мнению Рона, Верга не стоил даже малейшего риска. Он вообще не рассматривает Верга как врага, требующего осторожного отношения. В глазах Рона это просто пыль, которую он уберет без особых проблем, когда появится подходящая возможность. Морской король. Рон отбросил отвлекающие мысли и перешел на духовную точку зрения. Его взгляд устремился под воду, в поисках морского короля. Нынешний охват Рона с духовной точки зрения намного больше, чем раньше. Его взгляд может простираться на сотни метров, но чем дальше, тем ниже четкость и глубина картины. Конечно, 100 метров, по сравнению с бескрайним морем, это ничтожное расстояние. Даже на фоне довольно узкого Калмбел, это ничего не значит. Но морские короли имеют большие размеры, и Калмбел ими просто кишит, поэтому такого охвата вполне достаточно. Через некоторое время в поле зрения Рона появился первый морской король. При охвате в сотни метров, в поле зрения попал только кончик хвоста. Судя по хвосту, размер этого морского короля превышает километр. Большой морской король. Длина тела более километра, это большой морской король. Длина тела более 3 километров, это гигантский морской король. Длина тела более 5 километров, это супергигантский морской король. На таком морском короле можно разместить целый город. С нынешней силой, Рон, возможно, мог бы постепенно истощить километрового морского короля. Но такие морские короли в основном обладают неплохим интеллектом, и просто скроются в море, если ситуация станет опасной. Хотя Рон способен свободно двигаться под водой, но магия будет слишком ограничена в такой среде. Если морской король решит сбежать под воду, Рон будет вынужден отпустить его. Можно попробовать, если получится убить его одним ударом. Рон изменил курс, следуя за морским кролем на некотором расстоянии. Охота на морских королей имеет 4 достижения. Убийство малого, среднего, большого и гигантского морского короля. Рон считает, что полностью готов к охоте на малого и среднего морского короля, а с большим будут проблемы. Таким образом, его основной целью являются первые 2 достижения, но Рон не откажется от попытки получить и третье. Рон плыл за большим морским королем, но цель никак не замечала корабля над собой. «Все еще не заметил меня. Кажется, это из-за Кайросики». Рон взглянул на большой камень из Кайросики, это еще одно ядро башни мага. После убийства Гиккамории, Рон изъял все имущество триллер-барка в пользу дозора. Полученных военных заслуг было достаточно для обмена 3 больших кусков Кайросики. Учитывая уже имеющиеся, теперь у Рона есть 5 больших кусков Кайросики, поэтому он мог позволить себе взять один с собой. Даже в случае кораблекрушения и потери, ничего страшного не случится. Неожиданно, большой кусок Кайросики на палубе маленького корабля, все еще имеет эффект сокрытия от морского короля. В итоге большой морской король не чувствует корабль рядом с собой. Рон прищурился, его внимание сосредоточилось на куске Кайросики, духовная сила пришла в движение и обернула его, отделив от мира. Через мгновение, на глубине около 200 метров, километровый морской король замер. Его огромные глазные яблоки повернулись в сторону поверхности моря, к кораблю, взявшемуся из ниоткуда. Фух! Это продлилось несколько секунд. Морской король устремился к поверхности моря. Огромная голова появилась прямо перед маленьким кораблем. Без лишних колебаний, Рон практически мгновенно подлетел к ноздре морского короля и взмахнул волшебной палочкой, извергнув поток пламени. Рев чистилища. Рядовая магия явно не имеет смысла против такого большого существа. Рон решил не прибегать к магии холода 3-го порядка, вместо этого предпочел использовать магию огня 3-го порядка рев чистилища, для атаки слабого места. В сравнении с покрывающим огромную площадь и медленным танцем ледяного дракона, направленный и быстрый рев чистилища, гораздо лучше подходит для такой ситуации. Яростный поток пламени устремился прямо в ноздрю большого морского короля, через мгновение вокруг распространился запах жареного мяса. «Ва-а-а!» Чудовищный крик морского короля потряс море, из ноздрей хлынуло два мощных потока воды. Через мгновение морской король погрузился в воду. С ним все в порядке. Наблюдая за этой сценой, уголки рта Рона подергивались. Похоже, магия холода третьего порядка была бы более уместна. К сожалению, на данный момент у него в арсенале имеется очень мало быстрых одноцелевых заклинаний. Смерч и танец ледяного дракона обладают огромной силой, но имеют довольно большую задержку перед активацией. Конечно, эти заклинания обладают аспектом контроля цели. Смерч извергает всасывающую силу, а танец ледяного дракона замораживает землю и окружает цель. Но перед настолько огромным чудовищем, такой контроль явно не имеет большой пользы. Это вообще не способно ограничить его движение. Тюрьма шести лучей света тоже малоэффективна против настолько большой цели. Рон покачал головой, глядя на прокатившиеся, по спокойной поверхности Калмбелт, волны. Он проявил духовную силу, приступив к спасению утопающего ядра башни мага и перевернутого корабля. Неожиданно в голову Рона пришла мысль, что если он заберется в тело морского короля и выпустит магию, это должно сработать. Он может мгновенно активировать защитную сферу. Это значит, что после активации магии третьего порядка, достаточно сразу же активировать защитную сферу, не обязательно покидать диапазон атаки заклинания. Размышляя об этом, глаза Рона вспыхнули. Он думал, что такой способ поможет справиться не только с большим морским королем, но можно попробовать убить даже гигантского морского короля. Глава 120. Неожиданно и ожидаемо. Рон размышлял о способах охоты на больших морских королей, но пока не встретил ни одного из них. Вместо этого попалась группа средних и малых морских королей, их было более 10. Рон оценил ситуацию и решительно атаковал. Танец ледяного дракона. Охота на средних и малых морских королей не требует никаких ухищрений. Охват танца ледяного дракона составляет 300-400 метров. Даже если не получится убить среднего морского короля одним ударом, он должен быть крепко скован льдом. Для начала Рон нацелился на малого морского короля, длиной менее 200 метров. В мгновение ока море было заморожено, хотя морской король старался сломать лед, но было уже слишком поздно. Фух! Три ледяных дракона начали вращаться вокруг замороженного участка моря, еще сильнее замораживая море и довольно быстро затягивая петлю на шее морского короля. В конечном итоге, малый морской король был полностью превращен в ледяную скульптуру, как снаружи, так и внутри.